Дорогие братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжая читать Деяния, книгу, проповедь апостола Петра, мы вчера размышляли, в последнее время размышляем над второй главой сошествия Духа Святого, силы Божией на апостолов, чтобы возвещать о великих делах Божьих, проповедовать Израилю и дальше другим народам о великих делах Божьих. И великое дело Божие – это Иисус Христос, явившийся во плоти. Да, Иисус – Спаситель, Христос – Мессия, посланник. Мессия – Спаситель. И мы сегодня будем дальше читать 2 глава с 25 стиха по 36. Книга Деяний, 2 глава, с 25 стиха по 36. «Ибо Давид говорит о нем: „Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь мне радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Этого Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. И так он, быв вознесен десницей Божией, и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Итак, мы видим, что Петр ссылается на Давида. На Давида, который говорил о нем. Он говорит: «Я видел пред собою Господа всегда». Давид жил на земле, он говорит: «Я видел его всегда». Он был одесную меня, дабы я не поколебался. Он жил верой, Давид показывает. Он уповал на него, и он всегда чувствовал его присутствие во всей жизни его. Если посмотреть на Давида, это был, как мы помним, небольшого роста человек, которого неприметен был. Когда избирал его пророк, Бог выводил к пророку Давида, он был неприметен. И всех показал братьев: «А еще у тебя есть сыновья?» Спрашивает у отца. Он говорит: «Вот есть там пастушок, вот приведи его». Да? И мы знаем, что вот Давид жил верою, и Голиафа победил, и дальше побеждал окружающие его народы верой в Господа. И мы знаем, что в Писании написано о нем, что он побеждал. Да, десятки тысяч, а Сауле пили тысячи, а он десятки тысяч побеждал. И мы видим, что Давид жил верою и упованием. Это нас сегодня учит верою жить Господа, уповать, всегда видеть Его во все дни жизни нашей, да, Его присутствие, Его ведение, водительство нас. «И оттого возрадовалось сердце мое, говорит, возвеселился язык мой, даже плоть моя упокоится в уповании». Мы видим, что Давид полностью сердце, язык и плоть в уповании упокоится. ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Он и о себе говорит, и в то же время о Господе. Мы дальше видим, что гроб его до сих пор горит, апостол Петр, среди у нас здесь. Да? Но Христос умер и воскрес, он заканчивает. Да? 31 стих. Он сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. И 500 человек свидетельствуют о том, что Христос воскрес. В преображенном теле. Это тело уже не имело, не было подвержено тлению. Это тело уже могло проходить через... Не было препятствий для прохода. Ни стены, ничто не препятствовало. И Петр говорит дальше. Этого Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. 500 человек было свидетелем того, что Христос воскрес. И эти 500 свидетельствуют, 12 сейчас свидетельствуют. Сегодня свидетельствуют все мы друг другу, что Христос живой. Почему? Потому что мы видим его в своей жизни. Он одесную нас, он всегда с нами, он идет впереди нас. Мы уповаем и полагаемся на него. И написано, и так он, быв вознесен в десницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Апостолы проповедовали, провозглашали о великих делах Божьих силой Духа Святого. Да, они были готовы, то есть, вернее, простите, Бог излил, и они могли возвещать, могли проповедовать. Это были простые люди, но они возвещали то, что будут книжники, священники будут подмечать. Они простые люди, а возвещают о великих делах и возвещают с властью и силою. Люди приходят и уповают. Мы будем дальше читать. 3000 человек пришло к Богу, да, покаялось и крестилось. И написано, ибо Давид вошел на небеса, но сам, ибо Давид не вошел на небеса, но сам, говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Господом, Господином, Богом и Христом, Христом Мессией, Спасителем. И сегодня мы видим Евангелие, читаем, мы знаем, что Иисус непорочное зачатие. Дух Святой нашел, и Мария зачала. Было вложено семя, она зачала. Родила Христа. Он был в повиновении, возрастал. У родителей и Бога, да, у Бога и родителей. Вышел на служение, пронес служение, учение, чему мы сегодня живем. В конце он был предан язычникам. Почему предан? Ну, так должно было исполнить Писание. Так должно быть, был наказан грех, потому что написано «за грех смерть». И он вместо нас людей страдал, чтоб нам дать жизнь. Он умер за наши грехи, ибо за грех смерть. Но он в третий день воскрес. Иоанн говорит, явилась жизнь, и мы видели ее. И сегодня свидетельствуем вам в первом послании своем. С первой главе, с первых стихов он об этом говорит. Явилась жизнь. Да? И первая глава Евангелия от Иоанна также говорит, 4, 5 стих. В нем была жизнь, и жизнь была свет для людей. В Иисусе жизнь. Крест Голгофский, приходя к нему, отдавая ему свои прегрешения, мы имеем жизнь сегодня. Да? И также, опять же, ссылаясь на первую главу Матфея, где он говорит, назовешь его Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Бог, Иисус, дает жизнь сегодня. Призывая его имя, мы спасаемся. Призывая Иисуса как Спасителя, Христос есть Мессия, есть тот Спаситель, есть тот Примиритель с Богом Отцом. И сегодня нам взывать и уповать на Бога, полагаться, призывать Иисуса в свою жизнь, призывать Иисуса на всяком месте, где бы мы ни были, когда мы чувствуем, Он нам нужен, да, да Он нам всегда нужен. Да, но когда мы вот согрешаем, призывать Его имя, Он дает жизнь. когда в наших тяжелые ситуации, возможно, какие-то обстоятельства, написано «Все труждающиеся и обремененные, придите ко мне, и я успокою вас». Да? Сегодня Иисус дает эту жизнь. Сегодня призывайте Его имя. Да благословит нас Господь, уповать на Него. Да? Именно об этом Петр проповедует и говорит «Господом и Христом». Бог соделал его Господом и Христом, Господином и Христом Спасителем. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.